Эпилог. Вокруг снег. Много снега. Иван слышит его хруст под ногами, сухого, слежавшегося. Вдалеке виден дом. Белые шапки на крыше. На забор падают крупные снежинки. Морозом вбит узор в оконные стекла. Окна светятся. Деревянный забор. Доски выкрашены неровно, кое-где пустые места. Шляпка гвоздя в белой краске торчит под углом. Впадинка от нее дает крошечную голубую тень. Иван видит это так ясно, словно уже стоит рядом с домом. На самом деле ему идти еще минут 10. Снег проваливается не сильно, но все же проваливается. После каждого шага остается сломанная корка наста. Иван несколько секунд постоял, глядя на дом сверху. Потом начал спускаться. Его там очень ждали.